Че злая такая? Да обычная. Сейчас пенсию не несут. А почему не несут пенсию? Не знаю. Ну, сегодня уже вот второе число, вот должны, в принципе, в течение дня принести. Да. А тебе не несут. Всегда тянут. Ну, ты всегда же второго приносит пенсию. Да, второго. А вот ты вот почтальону вот всегда вот дверь открываешь, а вот как ты вдруг это бандюга окажется? Я по голосу знаю. Так почтальон же разный бывает. И один и тот же ходит. Да не, несколько же почтальонов. Нет, у нас один ходит. Это которому куртку тогда порвали, ты говоришь, его хотели ограбить. Да, слух был такой. Валя, а помнишь, ты рассказывал, как ты от бандитов в ДЭС убегала? А? Помнишь, ты рассказывал, как ты от бандитов в ДЭС убегала? Куда убегала? В ДЭС. А, убегала, да. А что, они за тобой прям погнались? Гнались, да. Мне кажется, Валя, они не гнались за тобой, у тебя уже как бы паранойя, мне так кажется. Хуёвина, блядь. Бежали за мной. Ну, конечно, я тебе так и поверил. Мне кажется, просто ты у тебя... Я и не хочу, чтобы мне верили. Нахуя вы мне нужны? А что, они с ножом за тобой? Или как вообще? Вот с чего ты поняла, что они за тобой именно гнались? Может, они на автобус хотели успеть? Или на трамвай? А у нас тут нет, автобус по переулку не ходит. А, они по переулку, значит, погнались за тобой, да? Ночью? Ночью? Маловато было, не рано. А когда ты в ДЭС прибежал, ты прям вот этим рабочим сказал, за мной тут бандюги гонятся, убейте их или как? Я убейте не говорила. А, просто сказал, что за тобой гонятся бандюги, да? Да. Валь, еще у меня такой вопрос. Недавно тебя видел, короче, почему ты в шапке ходишь? Тебе не жарко? Так наоборот, от защиты от лучей. А, то есть шапка защита от лучей солнечных? Да. Просто в шапке ты и зимой в этой шапке ходишь, и летом в этой шапке ходишь. Да и когда хожу, когда нет. Просто вообще сейчас на улице жара, я вот в шортах уже хожу. Да, жарко. Кстати, Райдер вроде хотел тебя на днях приехать. Кто? Райдер. Кто такой? Ну, он как зуб, он, короче, стариков ночью грабит, вот. Такой вот, как зуб, короче. Погонял. Так я ему и открыла. Ну, понимаешь, он замки умеет ломать. Ему голову сломают. У меня соседи новые. 4 мужика, блядь. Новые соседи, а в какой квартире? Моей рядом. Просто мне Биг Смоук, короче, рассказывал. 23-й. А, в 23-й? 223-й это трехкомнатная, да? Да, да, вот там соседи купили квартиру, мужики. Это как... Он сейчас сам делает, не вылезая, ремонтирует. Мне просто Биг Смок рассказывал, один раз Райдер этого генерала ограбил, у него просто взошел к нему в дом и боеприпасы оттуда взял. У Райдера еще такая машина, пикап, вот, он хорошо вот грабить умеет. Так что, Валь, ты остерегайся Райдера, хорошо? Это еще что? Вот Биг Смок, это как бы предводитель Баласов, и в его банде Райдер вот стоит. А ты, кстати, вообще, кстати, этого еще хотел спросить, ты в Сан-Андреас играла? Чего? Ты в Сан-Андреас играла? Нигде я не играла. Ну как игра такая великая? Не играла, говорю. Да. А в волейбол хотя бы играла? Играла. А, в Сан-Андреас, то есть не играла. Ну тоже такая подвижная игра с ниггерами. Валя, а ты, кстати, как к ниггерам относишься? А кто это такие? Ну, ниггеры как кто. Негры? Ну да. Да, они мне плохого ничего не делали. Просто как раз вот этот Райдер, он негр. Афроамериканец. Афромосквич, точнее. Да ладно, на земле всяких. А, Валя, а ты говоришь, ты вот рязанка, ну как бы ты из Рязани же, да? Валь. Нет. А кто ты? С 27-го года в Москве живу. А, с 27-го ты в Москве уже проживаешь. То есть ты уже, считай, коренная москвичка, если с 27-го. С 27-го живу в Москве. А раньше где жила? Раньше. Я и родилась в 27-м. А, ну ладно, так и быть. Че это, Зуб-то тебя навещал, он вроде тоже хотел к тебе приехать.